Валентина Петровна. Федь, ты старухи ночью звонишь. Ну я вот вам уже целую неделю дозвониться не могу. Да? Да, вот я сегодня деньги положил, теперь можно старушке и позвонить. Угу. Как у вас жизнь-то, Валентина Петровна? Да, обыкновенно, как всегда. Да, вы меня узнали, нет? Нет. Я из 218-й бандит. Да? Да. Что тебе нужно от старушки? Ну как, поговорить с вами. О чем? Звонки-то вам поступают? А? Звонки-то вам поступают? Ну, раз вы звоните, конечно, поступают. Нет, от других. От других нет. А картавый звонит? По-моему, вчера, не то позавчера звонил. Да? И чё хотел? Ничего не хватил. Я не стала не разговаривать. Сложил трубку. А, он просто говорит алло, и вы сбросили, да? Да. А чё ж вы так недружелюбно ему ответили? А зачем вы мне, старухи, нужны молодые? Чё вы молодым названиваете? Чё вы старухи названиваете? Вы молодым звоните. Ну, молодые-то нам не нужны. Как это не нужны? А зачем они нам? Как зачем? Чем нужны, а вам не нужны? У нас ведь Валюша есть. Какая Валюша? Ну какая? Аносова. Да ну, а ты знаешь, сколько ей лет-то? Знаю. 90. Не 90. Не 90. Зачем тебе 90-летний старуха потребовалась? Не 90, а 86. Ну, 86. Все равно. Вы еще женщина в полном расцвете сил. Да. Только сил девать некуда. Чем занимались-то, Валентина Петровна? Да ничем. Что делали сегодня? Картошку чистил. Да, это, к родным-то ездили, нет? Куда? К родным. Нет, не ездила. Что сегодня, праздник, что ли, какой? Ну, конечно, праздник. Какой? Суббота. Ну, какой же праздник? Уж воскресенье, то не почти не праздник. В воскресенье нужно в церковь ходить, а вы ходите? Нет, не хожу, у нас нет поблизости. Что-то на рога ездить, молиться. Вам нужно ездить каждое воскресенье в Сергиев Посад. Это где это такое? Это в Подмосковье. О, что я сдурела, что за город ехать в церковь? Ну, чтобы там помолиться, причаститься. Помолиться, у меня икона есть, там вы молись. Но если дома молиться, то это хуйня, Бог не услышит. Да? Да, если вот в церковь, где его посредники, вот храмы чьи-то, то там он услышит. Может быть и так. А если иконы, ну так он вряд ли услышит. Да и в церкви не услышит. Это все сказки. Да это то же самое, то, что звонить из Москвы во Владивосток. Во-во. Связь будет плохая, он и не услышит. Не услышит, нет. А вы что, в Бога перестали верить, да? Нет, верую, верую. А вы говорите, это все ерунда. Я верую, я наблюдаю, как преступники всегда бывают наказаны. Ой, ой. А меня-то еще Бог не наказал. А еще успеет, все впереди. Нет, а я не боюсь. А может, ты не совершал таких тяжких? Ну, разбой, воровство, изнасилование. О, тогда придется все равно перед Богом ответить. Младенца мы утопили. Ой, ой, ой, ой, вас такая кара ждет в жизни. Ну, не... Помнишь мои слова? Ее еще не было. А она в любое время наступит. В какое время-то? Она может, вот тебе будет 80, как начнет тебя жарить. Кто, кара? Кара, да. Да, я думаю, не будет она меня жарить. Обязательно достанет. Я столько наблюдаю, как мщение наступает, обязательно. А Бог должен простить меня. Я знаю, моей приятельнице, она наказала своего первого мужа, и он умер из-за нее от того, что она его бросила, и сына от него любимого увезла. Да, брат. Ох, ее Да, вы... погиб в автокатастрофе. Да, вы рассказывали об этом. Да. Бог с ней расправился. Несмотря, что это моя племянница, но Бог ее покарал за то, что она покарала первого мужа. Муж не пил, музыкант, деньги ей приносил. Она влюбилась в чужака Москвы, в Москву захотела, блядь, москвича влюбилась, командировочного. Мужа бросила, ребенку от отца родного увела. И этот ребенок погиб, и ей, сучке, пришлось на кладбище проводить свое время. Около могилы сына. Вы сказали, племянница? А? Вы сказали, племянница? Чего? Какая племянница? Моя приятельница. А, мне показалось, племянница. Приятельница моя. А она младше вас или старше? Младше. Сколько ей лет-то? Она много моложе меня. Лет... Вместе мы работали, господи. Лет сорок ей? Да друзья по работе мы, господи. Причем тут лет на свадьбу, что ли, тебе? Годы тебе нужны. А вы-то замуж не собираетесь? Что, я охуела, что ли? Ну как, нужна ведь мужская рука в доме. Чего это она будет делать? Стекла мыть, что ли? Нет, она вам потолок побелит. Потолок я пойду вон в ЖЭК и найму. Ну вот наймите меня, я вам все сделаю отлично. Да? Да. Ты маляром-то никогда не был. Я мастер на все руки. Да? А вы что, не знали, что ли? Нет, первый раз слышу. Я же умею и потолки красить, и замки взламывать, и стекла мыть, все умею. И замки взламывать, это я не сомневаюсь. Да, можем мы и ваши взломать, если захотим. Ну, мне брать нечего, что будешь ломать-то? Ну, я не знаю, возьмем вас, украдем. Меня? На черт тебе 90-летняя старуха нужна? Ты молодых воруй. Мы вас будем пытать. Поспать с ними можно было. А с вами что, поспать и нельзя, что ли? Кто ж со старухами спит? А старух только храпить под тобой будет, блядь. Ну и что? Скончается нахуй. Почему скончается? А напряжение скончается под тобой. Вы-то уже сколько живете и не скончались ведь? Я не живу с мужиками. Забыла, когда жила, ты чего несешь? Да у вас вон неделю назад от вас мужики выходили какие-то здоровые. Да. Ну ты что хочешь сказать? Мы сами вот на лестнице стояли. Я не зэк без костей. Какие-то мужики. Нужна старуха. Нужна я старухам, а не от меня выходить. Сортирует людей. Да, и отправляет по заслугам, да? Он на земле сортирует, а уж там-то он хозяин. Кого он на земле сортирует? Нас-то он не... А, так вот, мою приятельницу взял да в мусор бросил. Заставил ее реветь. Она до сих пор ревет. Отнял у нее сына, она ревет, блядь. А Руслан он отсортирует? Я не спрашивала у Бога. А да что, Руслан? Положительный человек, он никого не трогал, ничего, блядь. А Руслан... Это Руслана зацепил. А Руслан нарушил смертный грех. Какой? Мужеложество. Какое? Это что за мужеложество? Ну, не возлять с тем же полом, что и у тебя. Чего? Ну, короче, за пидорство он может покарать. Никогда он пидором не был, хуйню несешь. Но он же ложился спать с мужиками. Нет, он всегда на наших глазах. На одну минуту от наших глаз не отрывает. Хуйню несешь, ебаная. Клеветник хуев, чтоб ты подох. Валентина Петровна. А?